Глава 8. Ты, блядь, семитоборная, чтоб тебя все мы весь ваш орден Столыпином хорили, охуевшие, бляди, пиздопроебище. Чтоб вас хуем поперхнулся, долбоебическая пиздорвань. Хуй вам всем в глотку через анальный проход, распизди вас тройным перебором через вторичный перееб пиздоблицкое хуе пиздрическое мудова флейбище сосущие километры трипперных членов. Трихламидоза пиздоебла хуе бляди перепиздическая спермоблевотина, мордоблядина залупоглазая, гнидопаскудная хуемандовина. Да разъебись вас злоебучим проебом пиздопроебина залупастая, облемувшая до педерастического охуения, со своим злоебучим троепиздием. Да разъебись ты нахуй злоебучим проеблом в бога душу мать, в крестителя, через 37 гробов в центр мирового равновесия, три пиздоблядски в жопу вздрюченная похуяренная мандопроебина, охуевшая от собственной злоебучести. Разъебись триебуческим поеблом три пиздоблядское промудоебство, выдавал я, отчего у всех, кто меня слушал, глаза были по 5 копеек, а я тем временем просто отводил душу. Бедный Оби-Ван, он уже 8 лет был падаваном, теперь рыцарь, но кажется, только темная женщина и Джон Антителлес слышали что-то подобное, а то они посматривали на меня с интересом. Чего икаете? Вы вообще понимаете, какие вы идиоты, вы и весь орден. Ладно, не теперешний, но тысячелетней давности. Какому долбодитлу пришла в голову гениальная идея запереть без охраны тело грибанного темного джедая в стазис-камере, да и не в полном стазисе, а просто в обездвиженном состоянии? Да не каждый ситх на такую хуйню решится, а тут джедай, падаван, да захлопнись, не выдержал я. Вы понимаете, что мне теперь чисто из страха придется идти и брать грибанную клятву с винду, что если я паду на темную сторону, то меня не упекут в такую стазис-камеру, а убьют. Я раньше думал, что это само собой разумеющееся, а тут оказывается нужно все же озаботиться грибанной клятвою, пожалуй, единственного человека, что ее все же выполнит, а не пустится в охуенное моралофажество. Хотите спросить, что происходит? Да так ничего, джедаизм головного мозга, болезнь страшная, иногда даже доводящая хороших людей до нервного срыва, например, меня. Прилетаю я, значит, в храм джедаев после очень плодотворного общения с призраком темного лорда, заодно взяв его голокрон, а тут меня огорашивают, что Ила в беспамятном состоянии умудрилась найти себе ухажера, и не просто ухажера, а аж целого темного джедая-вампира. Видимо, в беспамятном состоянии у Твилечки мозги сбросились до заводских настроек, и она пошла искать себе парня. Только в отличие от всяких там сумерек, вампир оказался недобрящим, а заточенным в стазис капсуле, которая все же не блокировала высшие нервные функции древнего темного джедая, Анзата, который 1500 лет назад вырезал 2-3 высшего совета, а еще он полюбил нектар одаренных. В общем, Квинлан Вос, конечно, убил это чудо-юдо, но у него были еще последователи. В общем, Ила в беспамятстве, Анзант в аду, а я тут выливаю свое негодование на весь орден и на тех долбоебов, которые вместо того, чтоб прирезать павшего, решили поиграть в исправительную колонию, длиной в 1500 лет, да блин, одиночное заключение и тут считается формой пытки, милосерднее его было бы убить. Нет, конечно, у джедаев практикуются медитации в одиночестве, в особенности, когда проштрафившийся медитирует над своим не самым хорошим поведением, но это, блин, не Юнлинг был, а мастер-джедай, который от вкуса мозгов одаренных сошел с ума, ударился в темную сторону и перерезал большую часть высшего совета. А еще, очень умные джедаи, которые явно были под спайсом, оставили потомкам еще и маячок в великом голокроне из разряда. 1000 лет прошла, пойдите посмотрите, как там темный джедай поживает. Нет, я многое могу понять, все же я в много чего повидал, но не эту идиотию. Не нам обсуждать решение того высшего совета. Все же опять попытался меня утихомирить Оби-Ван. Под спайсом они были, а если ты, Кеноби, не можешь понять, что убить того Анзата было проявлением уважения к тому, кем он был, так тебе пора еще пару лет побыть падаваном. Зло ответил ему я, отчего он аж дернулся. Предположим, вернулся бы тот самый мудрый джедай, которым он был до падения и до наркотических припадков. Думаешь, он бы захотел жить, осознавая, что он совершил? Нет, не так, ты бы захотел жить, однажды очнувшись как от дурмана и осознав, что ты убил своих друзей, близких, братьев, а потом сожрал еще их мозги. Я спрашиваю тебя, Кеноби, захотел бы тогда жить? Я, например, бы нет. И мы все тут воины, и понимаем, что для нас состояние кровавого маньяка оскорбление для тех, кем мы являемся. Мы презираем кровавых маньяков, А я, если мы ими становимся, то нам трудно жить с этим. Но ведь тот же Риван. Риван был солдатом даже когда был Дартом, и все, что он совершал, было военной необходимостью, а не причудой воспаленного от дурмана мозга. Можно спорить, но да, он пошел против принципов джедаев, но не против принципов, по которым жил. Нельзя вернуть человека, что предал себя. Или ты думаешь, Малак захотел бы жить после того, как из-за прихоти уничтожил Тарис? Тот Малак — герой войны, а не Дарт Малак, когда он предал каждую частичку себя. Так что, я иду к Винду и беру у него обет, что он меня убьет, а то, знаете, не доверяю я вам как-то больше. КХМ, кашлянула Ядль, а вот это грубо было. Заслужили, отчеканил я. Да, конечно, учитель-ученик, уважение и бла-бла-бла, но знаете, как представлю себя тысячелетия сидящим в стазис капсуле, так хочется в стиле Дарта Вейдера кого-то придушить. Стоит сказать, что я примерно составил свой будущий путь, по которому я смогу очень хорошо поднасрать ситхам. Виктивус обучил меня достаточно хорошей методике того, как скрывать себя от видений как джедаев, так и ситхов. Он меня еще хотел научить теням, то есть по факту ты берешь силовую тень и привязываешь ее к какому-то человеку, а потом используешь его во время сражения, очень эффективно против джедаев, в особенности, когда они нарубили много теней, сообщать им, что все убитые тени теперь убитые люди, так как жизнь тени и ее материальность, а также способность наносить урон была связана с чьей-то жизнью. Это очень сильно может вывести джедая из равновесия, да что там, послужить причиной его гибели, так как он будет стараться не убивать и в итоге проиграет. Связь между тенью и тем, кто получает урон, может распространяться на всю галактику. Это чем-то похоже на повесть о Дориане Грее, только в извращенной форме. Но первое, сложно поддерживать достаточное количество теней, Виктивус мог поддерживать тысячи, а вот те же метки, из-за которых люди будут получать урон тени, можно делать куда больше. Виктивус использовал людей, что сидят в колониях, за различные преступления. Он достиг такого мастерства, что мог призвать собственную армию теней. Мне бы не хотелось такое делать, по целому комплексу причин. Во-первых, в тьму нельзя войти на чуть-чуть, изучить высшую технику и уйти, это не так работает. Во-вторых, тьма – это довольно специфическая сила, которую нужно изучать с самых основ, нельзя изучить высшую технику сразу. Это как взрыв звезды с помощью телекинеза без изучения базовых техник телекинеза. Да и если бы я этим владел, сами подумайте, как бы меня воспринимали мои союзники, а один в поле не воин. Хоть для джедаев это не так уж принципиально. Но в общем, если я буду использовать эту технику, то отдалю от себя всех, да и могут меня банально за темного принять. Кстати, Виктивус обладал очень обширными знаниями по джедайским практикам, все же главный враг нужно знать. Так что я получил очень даже полезный голокрон, с дополнительной функцией обучению экономики. Конечно, я не был совсем уж дураком, но практический опыт от довольно успешного бизнесмена, который не получил все на блюдечке, как Хива Дамаск. Нет, конечно, никто не спорит, что он приумножил капитал, что оставил ему отец, шутка в том, что Виктивус всего добился с нуля, своим потом и кровью, в частности он также, как и Дарт Бейн, начал с рабочего шахты и дошел до руководителя очень крупного бизнеса, позже который, несколько раз преобразовавшись, стал основой для того же Тенебруса или Хива Дамаска. Конечно, и до Виктивуса ситхи обладали колоссальными финансовыми возможностями, но по сути по-настоящему опытным бухгалтером, что их вел с большим успехом, был Виктивус, следующим, насколько понимаю, столь же эффективным, но на совершенно другом уровне был Хива Дамаск. Хотя мне трудно понять, как вели дела ситхи до того, как один из них становился очень эффективным финансистом, скорее всего имеют сеть определенных фирм, что ведут их дела. Пойду к магистру Винду, а то как-то подозревать я что-то стал. Конечно, не именно они засунули того психа в стазис капсулу, но это как же мозги чинопочитанием засраны, что они даже не обматерили этих придурков, этот высший совет. А если бы этот придурок новую войну начал, тоже бы высшим советом отгораживались. Хвала силе, что теперешний совет не такой либеральный и вполне одобряет миссии ликвидации. Прям облегчение словил. Вот сами представьте, что вас засунут в капсулу, обездвижат, и вы будете ощущать течение времени. Рассказал бы я тому высшему совету, насколько они неправы. Отправил бы этих идиотов в силу. Мало того, что тот анзат пропитал то место тьмой, как радиацией, так он использовал других зомбированных анзатов для ритуальных жертвоприношений. То есть, Те придурки виноваты в смерти большого количества людей. Надеюсь, им и каяться на той стороне силы. Вот честно, прожарил бы этих идиотов то хрустящей корочки, используя молнии. Хотя, я еще не владею этой техникой, но обязательно обучусь. Вообще я собираюсь скоро в самоволку. Пророки темной стороны могут меня увидеть, ведь уже по факту я засветился перед могущественным адептом тьмы. Виктивус говорит, что нужно забить их взор различными помехами или в скором времени даже моя сила и техника сокрытия взора провидцам не поможет. Кстати, Виктивус столько знает об предвидении, что с ним, наверное, сравниться может только глава корпуса звездочетов. Так как Виктивусу уже было не принципиально, то он активно делился секретными знаниями, к которым может получить доступ только очень высокопоставленный рыцарь или мастер-джедай. Эх, все же хороша личная коллекция артефактов. Скоро она довольно сильно расширится. Мастер Драулик, приветствовал я мастера-мечника. Энакин, слышал твой загиб, ответил он, не отвлекаясь от обучения. Точнее, мне его пересказали. Восхищались идеальностью конструкций, наглостью татуинского мальчишки или же поддержали. Кстати, как в таком месте тайны хранить, все же разносится со скоростью гипера. Я не думаю, что ты так уж не прав, и да я даю тебе обещание, также не отвлекаясь сказал он. А вот это уже серьезно. Не поднял ли я больную тему? Я ценю это, приятно знать, что есть те, кто пошлют совет в пешее сексуальное путешествие по такой важной причине. Хотите преподам детишкам один урок? Указал я на группу тренирующихся юнлингов. Очень важный урок, возможно, он когда-то спасет им жизнь. Хотя тут каждый урок такой, но этот будет очень наглядным. Драулик с подозрением на меня посмотрел, но положительно кивнул. Вместе с этим подозвал всех тренирующихся ко мне. Они уже знали меня и тоже смотрели на меня с интересом. Я хочу поговорить с вами о цене вашей жизни. Некоторые из вас станут рыцарями-джедаями, другие пойдут по более мирным профессиям, но факт остается фактом. Вы джедай, ваш меч, это ваше оружие, оно довольно хорошее, но и у него есть минусы. Так вот, сколько стоит жизнь джедая, я скажу вам, немного, 20-30 тысяч кредитов. Я успел загодя нажать кнопку вызова дроидов, а дверь в тренировочный зал и так была открыта. Оттолкнувшись от поверхности, использовал силовой прыжок как отвлекающий маневр. Имел я цель приземлиться к отошедшему немного в сторону Драулигу. А тем временем детишек шустро окружили дроидики, активировали щиты и начали поливать учебными бластерными зарядами, которые используют в легендарных учебных шарах джедаев. Дети быстро активировали свои мечи, но темп стрельбы был, пожалуй, слишком быстрый для них, да и дроидов было 10. Вы только представьте, 10 дроидик против практически 20 юнлингов. Но недаром у Драулига учились очень талантливые фехтовальщики. Поэтому они смогли выдержать темп, пока не произошло то, ради чего все это и затевалось. Дроиды дали залп из пушек, что у них находились на пузе, хотя на самом деле это кожух реактора. Наивные дети взяли их на мечи, отчего мечи не выдержали и просто отключились, а в рукоятках что-то заискрилось. Не успели дети понять, что происходит, как уже упали сраженные залпами учебных бластеров. Оставшиеся поняли, что это ж неспроста, поэтому не придумали ничего лучше, чем атаковать. Нет, шанс был, все же дроидика не идеальная конструкция, у нее много недостатков, но не стоит атаковать 10 улучшенных дроидик, который палит в тебя с 6 двухствольных учебных бластеров. Вообще самое разумное бежать, конкретно от этой модели. Как и ожидалось, все выкрутасы комбинированному щиту дроидики, который включал как энергетический, как и кинетических блок, было до одного места, а десятку так вообще. Вот последний юнлинг пал, и моим приказом дроиды перестали стрелять. В итоге все ваши мастера фехтования проиграли. Подвел я итог. Заметьте, темп стрельбы был такой, в особенности плотность огня такой, что мало кто смог бы использовать силу даже из рыцарей. В итоге тут нужна командная работа, а она не в чести у джедаев, так как нет тактических ситуаций или она очень редки, когда действует более 2 джедаев одновременно. В итоге, если смотреть с экономической точки зрения, 200 тысяч только что раскатало под ноль несколько миллионов. Это был полезный урок, что это было за оружие, что отключило их мечи. Придут в себя, расскажу, чтоб дважды не повторять, коротко ответил я. Когда же юнлинги пришли в себя, я оперся на одного из дроидик и подозвал их поближе. Те с довольно серьезной опаской подошли к нему. Представляю вам ситского боевого дроида, предназначенного для убийства джедаев, начал я. А теперь, почему он так называется, потому что я так захотел, как тот, кто модернизировал дроидик. Вы заметили, что из-за того, что вы предпочли отразить выстрел из вот этих звуковых пушек, ваши мечи были уничтожены. Это звуковые орудия могут уничтожить кристалл светового меча. Чтоб не допустить такого, нужно взять свою пятую точку и отправить ее в архив, а потом подумать головой, какой кристалл вам поможет при встрече с таким дроидом. Далее, у него куда более прокачанные мозги, они объединены общей тактической сетью, которая распределяет опасность того или иного индивида и выставляют приоритет его уничтожения. Еще у них улучшен гироскоп, так что толчок они могут игнорировать. Благодаря кинетическому и энергетическому щиту они могут игнорировать любую среднюю способность силы. В итоге выходит, что вот так этот дроид может убить много кого. А теперь правильный вывод, который я вам все же разжую. Против вас могут выйти противники, от которых стоит бежать. Вам кажется, вы стали сильны, но на самом деле не так. Там за пределами храма множество того, что хочет вас убить, и оно убьет вас. Это просто дроид, который стал довольно популярным. Как вы будете сражаться против него? У него может оказаться необычное оружие, которое нивелирует ваше, и что погибать из-за этого? Вы должны постоянно тренироваться, но тренироваться не просто махая мечом, а думая, что и как может вас убить. Лучше всего заведите себе друга, наемника, лучше хорошего индивидуального бойца, специализирующегося на диверсиях, и спаррингуйтесь с ним, пусть он раз за разом придумывает, как вас убить, и демонстрирует это. И только так вы будете понимать, где вы слабы, и какие бреши стоит закрыть. Хотите надеть шлем и броню? Надевайте. Нужно взять бластер? Берите. Нужно таскать кучу дополнительного оборудования? Таскайте. Кстати, это пока был щадящий режим. Тут есть еще небольшие трубки со светошумовыми гранатами. При их использовании вас бы перестреляли еще быстрее. А ведь там есть еще газовые гранаты. В общем, все, что может придумать мой извращенный гений. И да, если кто-то альтернативно одаренный скажет про кодекс. Во-первых, в кодексе не регламентируется оружие, которое может использовать джедай. Во-вторых, галактика не живет по кодексу, и им важно вас убить, а не заморачиваться всякой с их точки зрения чушью. Так что, хотите жить, включайте голову, она придумана не только за тем, чтоб в нее есть. А как их победить? Спросил один из юнлингов. Как? Во-первых, победить их тактически. Сейчас они были в преимуществе, открытая территория, практически идеальные условия для ведения боя, но нужно загнать их в узкие проходы, и они станут полностью бесполезными. Во-вторых, работа в команде. Кто-то отражает огонь, кто-то использует силу. Как я сказал, с этими дроидами это практически нереально для вашего уровня, однако не всегда вам попадутся именно такие, может, это будет попроще. В-третьих, наличие командной вертикали, то есть наличие реального группового или же ситуационного лидера, который отдаст четкий и понятный приказ. И еще, важно не менять своих целей и планов, потому что сомнение – это отравленный клинок, что разъедает душу изнутри. Если вы сражаетесь с пиратами, то никакие их мольбы не должны вас останавливать. Имейте цель любить, убивайте, хотите задержать, используйте нелетальное оружие, которым можете заблаговременно научиться пользоваться. Никаких политесов, что он невиновный и что у него вообще больная мать, и 10 детей мало-мало меньше. Размышление во время боя может быть только одно, как эффективно выполнить поставленную дальше задачу, все остальное после боя. Кстати, очень советую стать вам любителями любого оружия, буквально фанатами, что дрочит на каждую пушку, что появляется у них в поле зрения. Только не с точки зрения, какая у нее идеальная система подвески или как ярко блестит ее хромированный корпус, а все куда более прозаичнее. Как эта пушка может меня убить и что мне с этим делать? То же самое со всей военной или околовоенной техникой. Джедаев не любят, их ненавидят и их хотят убить всем, чем возможно, хоть топором. Поэтому вы должны быть готовы к этому. А что вы используете? А что на вы перешли? Все же, кажется, каждая собака знает, что я уделал целого Дарта в виде духа. Хотя будь он сильнее, то мне опять на перерождение опять отправили, но это не так сильно интересует. Первое. Моими орудиями являются дроиды разных модификаций. Далее, я имею довольно приличное количество гранат с различными начинками, не самую посредственную броню и много еще чего. Второе мое орудие. Я стараюсь досконально изучить врага, его сильные и слабые стороны. Терпеливо, медленно. Я знаю одного флотоводца, который по произведениям искусства разных рас может просчитывать тактику и стратегию, что будет демонстрировать представитель этой расы. Из этого он строит свою собственную стратегию. Джедаю важно перенять опыт у этого флотоводца. И третье. Когда вы перестанете учиться, умрете. Галактика припасла слишком много способов вас убить. Например, мужа легендарной Намисан Рейдер убила ядовитая ящерица. Это вообще ни в какие ворота не лезет, учитывая, что она была рыцарем-джедаем. Но не стоило хвалиться, что мой потенциал гораздо выше, чем их, поэтому мой путь не может быть их путем. Я довожу себя до предела физических возможностей, комбинируя их с техниками силы. Да что там, в перспективе я могу изучить молнию силы, которые просто уничтожат энергетический щит. Также с любой техникой силы, то есть у существ с большим потенциалом и большие возможности. Тот же Винду целую армию в рукопашной уничтожил. Это может сделать не каждый одаренный. Но это не значит, что такого убер-одаренного нельзя убить. Можно. И убивали не раз. Главное не закончить как они. Кстати, об добавлении себе немного больше возможностей. Сейчас НК-55 ищет Голокрон Дарта Римджика, ситха линии Бейна, который разработал способ, как увеличить потенциал носителя с использованием бота и Перония. Скорее всего, его ожидает удача. Главное, перед использованием очень хорошенько все проверить, да и у Римджика в Голокроне должен содержаться лабораторный журнал. Ситхи линии Бейна не безумцы, чтоб колоть себе что-то непроверенное. Но странно, что в серию не пошли его исследования. Два варианта. Исследования были тайны, или имели побочные эффекты. Кстати, желательно, чтоб джедаи не знали о моей любви к коллекционированию ситхских и джедайских артефактов. Они не поймут моей любви к древностям. Множество артефактов валяется сейчас по всей галактике, и их можно собрать и получить достаточно много информации. Теперь я говорю прямо о некоторых способах выжить. Есть инструмент, с помощью которого дистанционно можно отрубить ракетный ранец. Представьте, летят десяток мандалорцев за вашей головой, вы им отрубаете ранцы, и вот, вместо гордых вояк Мандалора есть минимум инвалиды, добить которых не будет никакой проблемы. Правда, я все же предпочел, используя такую тактику, не подходить даже к раненному мандалорцу, а издали добить его гранатами. Без нужды не стоит сближаться с раненым врагом, в особенности если вы знаете, что ваши противники опытные воины. Ты так не сказал, что делать, если нужно задержать противника, напомнил о себе Циндралик. Я почесал голову и посмотрел на него взглядом. Че за херню ты сморозил? Это возымело довольно комичный и мрачный эффект. Использовать нелетальное оружие в комбинации с наркотиком или каким-то средством, что не позволит ему проснуться, желательно, наверное, перерезать сухожилия и еще очень надежно связать. А еще и обязательно кляп в рот, чтоб не орал, хотя как он орать будет, если он без сознания, а желательно, чтоб клиент был голым. Не стоит слишком сильно надеяться на свои навыки обыска. Нет, это тоже важно, но стоит следовать универсальному правилу. Одна нога, чтоб мочь ходить на костылях, и одна рука, чтоб подписать признание и держать костыль. Шутка. Последнее слово было сказано в довольно мрачной атмосфере. На этом урок окончен. А теперь поблагодарите за урок, и на следующем занятии у меня был примерный план, как вы будете разбираться с дроидикой. И ни одной, закончил мастер-фехтовальщик. Когда же юнлинги ушли, он повернулся ко мне. Не хочешь перейти на преподавательскую деятельность? Я пока не настолько стар, отшутился я, методички еще могу писать, а вот полноценное обучение, наверное, могу дать только падаванам. Да, что там, я несколько методичный человек, очень даже методичный, поэтому обучать буду по-серьезному. Кстати, когда они освоят разрушение дроидов, пусть его испытывают не на моих красавцах. И много у тебя таких красавцев? Спросил Дролинг. Достаточно. Даже есть дроидик-огнемет с трифтерхлоридом. Это что, тебе нужно будет растворить до состояния пыли? Врагов это логично. В особенности, если противником будет кто-то очень зубастый и очень живучий, а так одна струя и никого нет, и ничего нет. Как вы знаете, если я и буду дипломатом, то только верхом на линкоре. Многопрофильность бывает полезна, но узкая специализация также хороша. Так что если нужно будет остановить войну, пожалуй, будут звать меня. А что, уничтожение двух сторон — это тоже остановка войны. Вот, я рад, что меня кто-то в этой галактике понимает. Кстати, может добавить мой тест в подготовку джедаев. Обстрел дроидиками, с которыми даже рыцарь ничего не сделает, очень мотивирует. Тебя, я так понял, они постоянно обстреливают? Разумеется. Мне же нужно тренироваться, и тренироваться к реальным боевым ситуациям, а не к фехтованию с равным противником, которое практически вообще не случается. Так что я предпочитаю обучиться войне хорошо, так чтоб с гарантией. И что у тебя еще есть за тузы в рукаве? Да, на самом деле их очень много, что не счесть. Как я стал буквально новым асом республики, и изображаю руками кавычки. Это использование бомбы теней, очень полезный инструмент, в частности благодаря ему мне и удалось уничтожить такое количество средних кораблей противника. Так это твое изобретение, таскать буквально под задницей бородиевый заряд, не сказал бы, что это хороший успокоитель для нервов, но как ты показал, действительно эффективно. Вот хорошо, когда тебя кто-то понимает, в особенности на таком уровне. Циндралик был великим фехтовальщиком, значит он был и великим умельцем играть грязно, а вся моя тактика, которую я собираю и нежно лелею, как раз для того, чтоб играть грязно, потому что на войне грязные приемы отличают живого солдата от мертвого, а мне хотелось бы быть как можно дольше живым, чем мертвым. Как я сказал раньше, дымовые гранаты, светошумовые, ультразвуковые, в общем, на что хватает денег, это конечно неонные гранаты, но те слишком дорогие. Каскадная система самоуничтожения, в общем, я неспроста назвал эту модель дроидики, ситский дроид-убийца. В конструкции этого дроида все пронизано духом этой расы, и что важно, за очень умеренные деньги. Что очень важно, они ведь еще объединены общей тактической сетью, так что в узком пространстве они представляют мобильные крепости, которых практически невозможно уничтожить, а на открытом. Тоже, самым логичным решением является побег, или обучение разрушению дроида, сказал Дралик. Многофазное, это как молнии, которые могут поразить сразу же несколько целей. Сам понимаешь, если твои дроиды встретят мастера, что владеет этой техникой, то они очень быстро превратятся в груду металлолома. И сколько из ваших знакомых владеет этой техникой? В ответ с иронией спросил я. Дралик задумался. Немногие, но теперь думаю, их станет больше. Тренировка твоя очень хорошая, я порекомендую ее совету распределения для включения в подготовленный курс. А гешефт мне какой будет за таких дроидов? С явным еврейским акцентом сказал я. Интересно, как неймодианец может скрываться под личиной моего лучшего ученика? Философски спросил Дралик. Разумеется, ты получишь юридические документы как автор модификаций. Но сам понимаешь, больше всего получат колокоиды, ведь они создали дроидику. А я создал из них абсолютное оружие террора, сказал я с легкой иронией, все же НК-55 были идеальными орудиями террора, точнее убийства. Я просто делаю их, как своеобразные тренажеры. Ладно, мастер Дралик, что вы можете мне сейчас предложить в качестве тренировки? Думаю, у тебя хорошо составленный план, так что давай я просто послежу за твоими тренировками. Они очень нестандартные. Хорошо. Энакин, как тебе опера? Ведь ты впервые в ней, вкрадчивым и очень добрым голосом сказал Палпатин. Хаем, не скажу, что я знаток оперы, но понимаю, сколько труда в это вложено, все было на высшем уровне. Но знаете, ощущается некоторая обыденность в выступлении артистов. Я бы с радостью посмотрел ту же оперу в исполнении актеров, которые только пришли, и буквально выгорают на сцене. В некотором роде ты прав, ответил Палпатин. Но и актеры очень быстро выгорают на такой работе, когда сама суть твоей работы требует от тебя вкладывать всю душу в каждую реплику и в каждую октаву. Не спорю. Также я очень благодарен, что вы меня взяли на это выступление, хоть я и сказал, что у меня были претензии, но уровень лучшей оперы в галактике дорогого стоит. Можно всю жизнь копить на один билет и также всю жизнь ждать очереди. Потрясающая акустика, выверенная буквально до сантибела, хоть записи и разлетаться по всей галактике и будут стоить астрономические деньги, но и 10% тех чувств, что были в зале, нельзя будет испытать. Я рад, что тебе понравилось. Если тебе понравилось, мы можем ходить туда чаще. Не будет ли это наглостью? Все же я джедай, а вы канцлер. Вряд ли нам двоим удастся стыковать свой график, ответил я. Хотя, мое тщеславие и хочет вас использовать для того, чтобы посещать VIP-ложи в опере. Все же очень умным человеком был тот канцлер, который на заре становления Корусканской оперы умудрился выбить себе самую лучшую ложу, с 10 местами, и зарезервировал ее для канцлера и его гостей, навечно. В особенности меня развлекает проработка юридических документов, которые практически исключают любую возможность для отмены этой привилегии. О, юный Энакин, не посмели бы даже задуматься о таком. Корусканская опера стала таким же местом встречи политических элит, так же как Сенат, однако куда менее формальным, из-за этого он и поднялся на такой высокий уровень, объяснил канцлер. ХМ, а разве подобным местом также не служат различные клубы, которые являются спортивными чисто номинально? Задал я вопрос. Верно, но такие клубы, исключительно фракционные, в них встречают политические элиты одной фракции, смешение не допускается, но сенат и опера, а также еще с полдюжины мест служат местами, где непримиримые политические враги могут обсудить тот или иной вопрос. Часто судьба того или иного вопроса решается не на трибунах сената, а в ложах оперы. Стоит сказать, что тут вообще происходит, и почему я сижу рядом с Палпатином, в самой дорогом месте, где встречаются политические элиты. Да очень просто, он меня пригласил в оперу, сразу же как наградил орденом за заслуги перед республикой. Мои художества на истребителе были очень высоко оценены администрацией канцлера, из-за чего завертелась вся эта ситуация с награждением. Для канцлера это был очень выгодный ход, ведь по сути для всех он благодарит того, кто спас его планету от оккупации, то есть награждение своих, причем не за плевком из штаба сбил линкор, а за относительно реальные деяния, из-за чего имя Энакина Скайуокера опять появилось в новостях. После этого как раз был банкет, где Палпатин выпросил меня у Ядль для совместного похода в оперу. Это было полезно, как Палпатину, так и мне. Политика, я использую тебя, ты используешь меня. Палпатин, скорее всего, преследовал несколько целей, не все из которых мне были понятны, а я вот пользовался этим куда более прозаичнее, выйти в высший свет, может и на горбу канцлера, но точно выйти в высший свет. Конечно, у всего есть плюсы и минусы, причем очень много, в частности, я ведь в оперу в джедайской робе пришел, тем самым привлек к себе внимание. Логично, другое дело, что они явно удивлены видеть мою одежду, ведь тысячи лет с самого основания республики, именно эта одежда олицетворяла власть, такую, которую не получит большинство здесь сидящих. Палпатин же посмотрел на меня нечитаемым взглядом. Джедаи всегда старались не выпячивать свою власть и официально вели политику, в которой не предполагалось войны за власть. Это как ранкор, который сидит на тебя смотрит, и ты не знаешь, что у него в голове, может он будет сидеть сотни лет, а может в следующую секунду бросится на тебя и пожрет. Ох, если бы орден правил или же интегрировался в республику, ситуация была бы понятна. Хоть эта позиция и не добавляет нам любви, однако дает существенное пространство для маневра, в любую сторону, ответил я. Разве не так? И это тоже, но хоть джедаи и обладают достаточной властью, они постоянно ведут вечную игру, что раздражает людей. Нельзя оставаться чистыми в политическом болоте. Либо ты хищник или же жертва. Нельзя быть хищником-вегетарианцем, это против законов природы. Мы пожрали торговую федерацию, даже несмотря на то, что сотни планет отбросит чуть ли не в каменный век. Конечно, торговая федерация не умерла, она не может умереть, монополия умирает крайне медленно, если, конечно, кто-то очень сильный, например, государство, сильное государство, которое может в раз национализировать монополии. Но такому государству нужны очень сильные вооруженные силы. Хе-хе-хе, Энакин, ты неужто хочешь национализировать монополии? Почему бы и нет, канцлер? Смотрю на него, ведь это логично. Я замечал цикличность в государственной истории, сейчас галактика находится на пороге войны, между центральными мирами и монополиями, которые прикрывались бы внешним кольцом. Монополии обладают серьезными вооруженными силами и производственными ресурсами, и не понимают, почему они должны урезать свои прибыли из-за наших законов. В соответствии мы не можем позволить начать голодать центральным мирам, иначе развал республики будет очень быстрым. И тут в слове «голодать» я использую метафору. Я тебя понял, Энакин, на этом этапе Палпатин и я прощупываем друг друга, понятное дело, он составит на меня психологический портрет, но это будет интересно. Очень интересно, может он мне в чем-то и поможет, чтоб сблизиться. Кроме того, лекция «Политическая история от мастера манипуляций» дорогого стоит, и у нас идет игра прям в стиле древних ситхов, как гад. Победитель получает все. Другое дело, возьмет он поправку на мое чересчур взрослое сознание, или нет. Тут каждая ошибка может обернуться тем или иным действием. Конечно, я могу сливать кое-что Палпатину, но это должна быть интрига вышестоящих, чтоб он ничего не понял, или же очень продуманная моя, и то это сработает только один раз. Ведь Палпатин параноикой любую информацию будет проверять через свою частную разведку, которая, если быть честным, лучше, чем у джедаев. Даже если Виктивус расскажет мне о тех или иных схемах, это ничего не даст. Скорее всего, агенты десятки раз сменились. Конечно, скорее всего, есть поколение агентов или же частных разведывательных организаций, что служат ситхам, и их ради этого создали, но следы спрятаны очень хорошо. Не могу же я сказать джедаям: ребята, у меня есть агент, лорд ситхов. Кроме того, с Виктивусом я не буду наглеть, помогает он мне потому, что сжалился над Сайрис, ни больше ни меньше. Будем придерживаться договора и не будем наглеть, как любят те люди, что считают, что ухватили бога за бороду. Но у республики нет такой силы, чтобы сделать это. Кроме того, любой конфликт можно лишить дипломатическими средствами. Извините, канцлер, я с Татуина и трактую слово «дипломатия» так. Дипломатия – это способность говорить уверенным тоном, какая хорошая собака, когда ищешь палку побольше. Ха-ха-ха, искренне, или мне так кажется, рассмеялся канцлер. В чем-то ты прав, но я не уверен, что с тобой согласятся твои собратья-джедаи. Почему я должен их слушать? С той же искренностью спросил я. Главное — выполнение задачи с наименьшими сопутствующими потерями. Все, что больше этого, то личный бред той или иной личности. Но если такая личность обладает колоссальной властью, возможность послать нахер всегда есть. Все же орден — полувоенная структура, а не полностью военная. Тогда бы это инкриминировали как военное преступление. Но ведь ты член корпуса рыцарей и должен проявлять уважение к мастерам, не так ли? Возможно, и делаю вид, что задумался. Но исключительно если они компетентны в том или ином вопросе. Ведь извините меня, канцлер, но вы ведь тоже вряд ли будете прислушиваться к художнику, что будет рассказывать вам, как управлять государством. Или того лучше, спортсмену. То же самое и у нас. Если кто-то мало понимает в агрессивных переговорах и его максимум выступать третейским судьей в спорах цивилизованных миров центра, то пусть не рассказывает мне, как я должен разговаривать с пиратом. Пример далеко не ходит, и вон сидит Джорусгбат, мастер-джедай, многими признан как очень мудрый джедай, хотя, по-моему, у него не все в порядке с головой, и ему стоит пройти обследование у психолога по поводу его маний. А ведь как раз такое существо может перечеркнуть жизни и смерти сотен рыцарей, что честно служили республике и ордену, тем, что разрушит то, что с таким трудом создавалось, репутация ордена. Ты, Энакин, такого невысокого мнения о мастере Гбате? Еще ниже, по-моему, ему противопоказано занимать руководящие посты. Он хороший исполнитель, но он как вороватый начальник склада, работает хорошо только когда над ним давлеет жесткая рука хозяина. Как только отпустишь, начнет воровать, сколько зарплату не повышай или не давай бонусы за честную работу, он не сможет перестать воровать, такова его суть. То же самое могу сказать и о многих сенаторах. Хм, интересное мнение, и оно действительно имеет под собой почву, однако, и они приносят пользу. Каким должен быть сенат, по твоему мнению? Это очень сложный вопрос, ведь это управляющий орган всей галактики. Тут собираются весьма умные и разумные, подчас даже базовый уровень интеллекта которых различается. Поэтому мне сложно составить мнение о сенате, дабы модифицировать его работу. Единственный вариант – найти расу, которая будет очень предана на идеалам республики, желательно какую-то средневековую расу, где еще не забыли, что такое честь, и назначить их контролерами. По сути, поручить им ведение Сенатского комитета по коррупции. Установки, что они впитали в себя за тысячи лет развития цивилизации, не позволит им красть и делать свою работу плохо. Это вопрос их чести, вопрос их рода. Они не нарушат священную присягу, не предадут, сколько бы им ни заплатили. Да их можно будет обмануть, но не перекупить. Охрана, которую нельзя будет перекупить, следователи, которые всегда беспристрастны, и так далее. Конечно, это утопичное выражение. Такой закон в Сенате пройдет только если за каждым сенатором будет стоять солдат с бластером. В противном случае это будет невозможно. Банальнейший пример состоит в том, что сенатская гвардия не в состоянии обеспечить защиту Сенату. Вы, канцлер, и имеете доступ к этой информации. Когда последний раз проходили серьезные учения сенатской гвардии? Они чисто демонстративные. Одним плевком из кабинета убили 100 мандалорцев. Палпатин задумался, после чего вновь усмехнулся. Ты говоришь, как сенатор-милитарист, как тот же Ранульф Таркин. Что, кстати, думаешь о нем, идиот? Он привел своих людей на убой, переоценил собственные силы, недооценил силы противника, использовал силы корпуса юстиции в качестве собственных вооруженных формирований и так далее и тому подобное. Его спасло только то, что он погиб. А сдайся он, как и планировал, так и вообще поставил республику в позу проститутки. То, что мы оба за силовое решение многих проблем, не значит, что мы похожи. Сила важна, но главное, чтоб к этой силе прилагались мозги. Причем не самые последние. Таркина я бы придушил, даже вернись он с победой. Я говорил с явной грубостью, никуда не денешь воспитание, а так Шив думает, что я ему доверяю, раз даже не думаю маскировать свой татуинский говор. Хотя с другой стороны, тут у Палпатина пространство для маневра, он ведь может на меня и настучать, и мне вынесут выговор за то, что по-небратски с канцлером общаюсь, но думаю, он этого не сделает. Прям бы и придушил, верно, издревле руководителей, что были некомпетентными, наказывали смертью, не по причине кровожадности, а из-за довольно объективных причин. С другой стороны, даже если ваши генералы проигрывают, не стоит их за это убивать, ведь для воспроизводства генерала требуется 20-30 лет. Одного убьешь, где замену на него возьмешь. Но и либеральничать тоже не стоит, военные это слабо понимают. Также еще стоит разграничить понятия проигрыша и некомпетентности. Позор поражения можно смыть двумя победами, а позор некомпетентности только смертью. А что для тебя некомпетентность? Ведь, по сути, вся эпопея с Набу была от начала и до конца некомпетентностью королевы Амидалы. Да, тут вы правы, но стоит разграничить некомпетентностью общую и специальную. Общая – это когда человеку другой профессии нужно что-то делать там, где он даже базовых понятий не имеет. Пример – таксист в Сенате в роли сенатора. Другое дело, когда бред творит сенатор. Падме не виновата, хоть в должности лидера государства и входит поддержание безопасности, но против торговой федерации. Ничто бы не спасло. Понимаю тебя, Энакин, и я часто разделяю твое мнение. Раз тебе так понравилась опера, не хотел бы ты чаще ходить сюда? Графики канцлера и Падавана джедая трудно состыковать, но я бы хотел, чтоб это произошло, господин канцлер. Наши беседы довольно интересны. Мне тоже, Энакин, мне тоже. Итак, Падаван джедай, чем я могу быть вам полезен? Спросил меня инженер, причем инженер не просто такой, а в одной из фирм, специализирующихся на военном снаряжении. На Корусканте есть все, главное найти это. Мне нужно специализированное оборудование. В частности, достаточно надежный шлем, учитывая, что это индивидуальный заказ. То мне нужен максимальный функционал. ХМ, джедаи нечастые гости тут, сказал инженер. Позвольте полюбопытствовать, с чем связаны ваши перемены в своем снаряжении. Очень просто, в меня попал дротик с крайне паршивым ядом. Учитывая, что преступники воспользовались отключением света для ведения огня, в общем, очень специфическая ситуация, где я чуть не погиб, откровенно ответил я. Так что, стоит включить голову и немного потратиться на снаряжение. Мудро с вашей стороны. Итак, я задам вопрос, который задаю часто: что вы хотите? Тот легендарный момент, когда встретились заказчик и разработчик. Постараюсь быть довольно скромным, но при этом логичным. Специфика моей работы диктует определенные условия, прям как консервативные мандалорцы и тускинские рейдеры, в том отношении, что они не показывают своего лица. Поэтому предусмотрены различные режимы дыхания, более разнообразные, чем в стандартном заказе. Второе. Для меня важна защищенность, в том числе и от светового меча. Поэтому нужны мелкие кортозисные вставки, материал я предоставляю за свой счет. Фильтр света и звука, разумеется, нужен, а также возможность прекрасно видеть в сильно задымленной местности. Не хочется стать жертвой света шумовой, дымовой и прочих гранат. В общем, полный комплекс защиты. Третье. Связь. Связь должна быть мощной и шифрованной. Специфика работы, понимаете, если будет возможно, комп или с окулярами дополненной реальности, возможность модульного подключения по сети дополнительного оборудования через сеть. Цена шлема – до 10 тысяч. Все это время инженер очень внимательно записывал, и потом посмотрел на меня взглядом человека, к которому пришел мажор и много чего требует. Не смотрите так, мне все же нужен рабочий инструмент, пусть более дорогой, чем армейские или спецназовские. Специфика работы. Так что дизайнерский рисунок на шлеме с позолотой все же не нужен. Нужен хороший рабочий инструмент, с возможностью быстрой замены модулей и так далее, с запредельными показателями надежности. Я заметил, вы ничего не сказали про дизайн, значит, вам полностью все равно, как он будет выглядеть, важен только функционал, усмехнувшись, сказал инженер. Скажу, что у нас есть модели похожего толка, изготовлялись для спецназа корпуса юстиции, но он не прошел по конкурсу. Дайте догадаюсь, слишком дорогие, вы правы, хотя до контазисных вставок мало кто додумывается. От скользящего рубящего удара могут спасти, также от колющего. К несчастью, не всегда в фехтовании выходят идеальные удары, часто бывают и грязные. Кроме того, не забываем про техники удара по голове. В общем, надежнее ударов по голове только удар по шее и шаг, техника удара в сердце. Подозреваю, что у вас есть идеи против этого, с интересом спросил инженер. Да, тот же самый кортозис, воротник который обхватывает шею, поверх противоосколочного костюма. Из-за специфики моего телосложения броневые элементы бессмысленны, поэтому мне приходится уповать на маневренность, чем на грубую силу. То есть вы хотите еще заказать несколько моделей для разных возрастов, верно? Кажется, инженеру действительно стало интересно и стал быстро чиркать на планшете. Конечно, есть и голографические системы, но есть старая школа, которая предпочитают старые графические редакторы, которые стали старыми еще, когда ХАТ правил республикой, но они сохраняют определенное лидерство в своих сферах. Его перо мелькало настолько быстро, что это можно было сравнить только с фехтованием на световых мечах. Стоит сказать, насколько бы я гениальным инженером не был, никогда не стоит забывать, что я самоучка, а в некоторых сферах нужна определенная инженерная жилка. Технология виртуальной и дополненной реальности в галактике не новая веха в технике, а уже опробованная до буквального идеала система. Но постоянно люди отходят от одной концепции по той или иной причине. Сейчас существуют достаточно универсальные мозговые импланты, и все так далее, но джедаи в этом отношении ретрограды, все из-за силы, но стандартную биоблокаду имеют многие, да что там, у них все, что связано с биологией, просто на высшем уровне, но это не спасет от эпидемии, к несчастью, всегда где-то есть очень вывернутый вирус. Еще большое количество сканеров военной направленности, вместе с оборудованием для ледорубства, хакерства. Учитывая, что я член Ордена Джедаев, у меня есть доступ к таким технологиям и право их использовать, так что все будет в порядке. Да, за хакерством в Звездных войнах внимательно следят, ведь это не шутки, взломай хакер что-то не то, и потери будут просто астрономическими, а уж хакер военного уровня, это вообще бич любой армии. Те же джетпаки у мандалорцев поддерживают связь отнюдь не проводами, а через беспроводную сеть. Заглуши ее, или передай какой-то не тот кодированный сигнал, и все. Грозный воин становится мертвым куском мяса, и так далее, и тому подобное. Разумеется, хакеру требуется передовое оборудование и передовые программы для своей деятельности, а вот с этим уже посложнее. Обучают компьютерной безопасности, по сути тому же хакингу, за очень большие деньги, и такой специалист обычно находит работу очень быстро, или становится мертвым, если он какой-то анархист. Вирусы, что постоянно пишет эта шушера, сильнее всего бьют по дроидам, а многие ведь из них разумные и имеют класс дроидов-убийц. Да, что там, тот же Старк, кто-то из его подчиненных, а возможно это и Плегас, ему дал вирус, который, вообще, навигацию в галактике испортил. Да, из-за этого вируса люди денег больше потеряли, чем из-за бакты, а хвосты безопасникам накрутили так, что некоторые этого не пережили. Речь идет об очень больших деньгах и об очень серьезном проколе, который просто так не простить. Конечно, шлем мне не поможет что-либо взломать, имеется в виду серьезное, а вот системы кибератаки стража, очень даже представительные вместе с Кортаной. Но все же, за этим очень серьезно следят, поэтому, чтоб вставить в шлем кучу программ и систем для кибератаки, для этого требуется разрешение. Конечно, можно таскать это в камлинке, но кто сказал, что я не таскаю? Просто, я создаю заготовки будущей системы в своей броне, изучаю вопрос очень подробно и провожу регулярные эксперименты, в том числе и теоретические с модуляцией, какие модули нужны, а какие стоит выкинуть, и так далее. То же самое с дроидами, которых я постоянно модифицирую для различных ситуаций. НК-55, произведение искусства, на которого не действует разрушение дроидов, его ученица, еще имеет потенциал, так же как и прокси и четыре божества хаоса. Их все еще можно отключить разрушением, но они уже достаточно сильны для того, чтобы вести боевые действия. Обычные штурмовики же, находятся на уровне сойдет. Например, многие военные подразделения они раскатают в блин. Это связано с системой военной координации на поле боя, то есть развитая нейронная сеть, когда на угрозу реагируют все подразделения, а не только его часть. Но это очень дорогое удовольствие, Вряд ли больше сотни выдержит мой бюджет. В особенности та самая настройка нейронной сети, а также программирование реакции. Как раз с помощью той самой виртуальной реальности можно позволить дроиду учиться с поразительной скоростью, моделируя сотни, если не тысячи различных ситуаций, а потом анализировать то, как действуют дроиды, дабы переписать их протоколы, улучшить реакцию и так далее. Но у всего есть предел, в том числе и у креатива, даже есть предел у нейронной сети. Теперь я даже понимаю нужду в дроидах-тактиках, для уменьшения времени отклика у всех дроидов в подразделении, на ту или иную нестандартную ситуацию. Хоть я и говорю, что с помощью той или иной глушилки можно отключить джетпак мандалорцев, но это будет именно что неожиданная атака, что позволит убить нескольких. Мандалорцы – опытные вояки, которые быстро скорректируют свою тактику. И легче от того, что они слетели с небес, если и станет, то только на капельку. Не говоря уже о том, что мандалорцы не самый сложный из возможных противников, все же они больше штурмовики и диверсанты, чем такие позиционщики, как Гвардия Нова, и куда более многочисленная. Да и воевать дроидами, 50 на 50, люди при соотношении 1 к 1 высок шанс, что победит команда органиков, за счет нестандартной тактики, которая идеально подходит к моменту, и просто очень сложно выполнима в других условиях. Дроиды лишены подобной фантазии, кроме продвинутых, но если выставить отряд этих продвинутых, да, органиков сметут, но это будут очень дорогие дроиды. Банально на их обслуживание нужно тратить такое количество денег, что это не в состоянии сделать ни одна армия, и несмотря на то, что насколько хорошие и высокоранговые не были бы дроиды, все равно будут потери, и в этом проблема. Так что тут следует экономическая целесообразность. Учитывая мои обширные финансовые ресурсы, то мне это сделать не так трудно. Моя личная Копгарта. Как раз скоро должна быть вылазка, поэтому я забиваю трюм различными модификациями дроидов. С помощью этого десанта можно много чего устроить. Разумеется, классический военный, всего и побольше. Калибр линкора на шлем не требуется? Нет, спасибо, думаю, он испортит дизайн. Передразниваю инженера. Защиту от ионных гранат также установите? Не хотелось бы сразу же переключаться на силу, когда монитор отключится. Я не настолько опытен, чтоб сражаться, используя зрение силы, учитывая, что уши у меня будут прикрываться динамическими наушниками. При отключении всей электроники в шлеме, слышать я буду очень мало. Принято, защита от ионных гранат, отозвался инженер. Скажите, вы ведь хотите заказать серию таких шлемов вместе с броней в будущем? Да, а что вы предоставляете скидку? Уже с интересом спросил я. Просто, наша компания будет иметь очень серьезные наработки по работе с джедаями, вот я и подумал, что и другие нестандартные члены ордена могут обратиться к нам. Хорошо, однако вы понимаете, полная конфиденциальность. Никаких программных закладок и прочего. Контракт с нами будет выгоден, но и обяжет вас ко многому. Впрочем, до этого далеко, пока. Что ж, вы правы. Продолжим. Мы можем вставить вам в шлем искусственный интеллект высокого уровня, однако он будет довольно дорогой, но он сможет поддерживать то количество оборудования, что есть в вашем шлеме, и вместо стандартного управления глазами, можно использовать голосовой адаптер. Учитывая уровень и чем дольше вы с ним будете в битвах, тем быстрее он сможет обрабатывать запросы, буквально предвосхищая ваши приказы. Это очень интересно, я согласен с такой постановкой вопроса. Еще мне потребуется связь и возможность тактического управления моими войсками. Это в основном дроиды и, так что стоит сосредоточиться на этом. Хорошо, это будет учтено. Какие-то дополнительные модули наша компания может вам поставить. Антигравитационные ботинки, пожалуйста, и джетпак с достаточным уровнем надежности, со встроенной протонной ракетой. Все же есть в мандалорской тактике штурма что-то завораживающее. Согласен. Не отвлекаясь от чертежа, сказал тот. В особенности, когда десяток десантников выпускают протонные ракеты по оборонительному периметру, превращая его силы в щебень, разрушая наиболее важные элементы обороны, обрушивая стену, погребая под собой добрую часть артиллерийских расчетов, тем самым лишая обороняющихся одного из козырей. ХМ, похоже, инженер явно непростой. Я рад был такому. Хорошо, что вы вспомнили про артиллерию. Не стоит забывать про артиллерийскую корректировку, программу баллистического калькулятора и программы артиллерийской корректировки, связанной с подобной в компьютере артиллерийского орудия. Программы будут стоить дороже, чем сам шлем. Это логично. Связываться с пиратскими версиями я не хочу, Догадайтесь, как появилась четверка хаоса? Вот-вот, так что, ребята, доверяйте лицензионному программному обеспечению. Еще что-то, пожалуй, это тестовый проект, но в будущем стоит сделать модификации для джедаев, с учетом наших несомненно сверхчеловеческих способностей. Кстати, вот еще что, я могу у вашей компании заказать 200 световых мечей? Похоже, все же я смог удивить бедного инженера. Стоит сказать, что световой меч – это не сугубо оружие джедая. Эффективно им может пользоваться только джедай, да, но есть и исключения. В секторе Тапани световой меч используют аристократы. Кстати, там есть несколько темных культов, надо бы не забыть их убить. Так вот, световой меч – оружие аристократов, и многие из них хвастаются, что круче джедаев. Этому есть несколько подтверждений. Когда малоопытные в махании светопалками джедаи скрещивали клинки с аристократами, повезло, что это был не Винду или Дролинг, а то было бы, как в юморных постановках трех мушкетеров. Это, когда мушкетеров было 4, а гвардейцев 40. В том плане, что для того, чтоб тот же Винду почувствовал хоть какое-то напряжение, 40 тапанейцев-аристократов явно будет мало, учитывая, что Винду использует пассивное усиление в собственном стиле от эмоций, а ведь ВАПОТ является личной модификацией Джуя. В общем, как я говорил раньше, ВАПОТ, он же разработанный под себя Джуя, адская смесь, средство для промышленного производства трупов. Логично, кстати, что не джедаи-тапанейцам изготавливают световые мечи. Световые мечи джедаев надежнее, да, используют кристаллы, которые идеально подходят под силу владельца, да, но, в целом, в промышленных масштабах изготовить световой меч – не такая уж проблема. Дело в том, что только джедаи его взяли на полное вооружение, а еще и ситхи, из-за его способности резать все, с некоторыми ограничениями. Настоящий мастер силы превращает меч в продолжение себя, да что там, не всякий плазменный луч летит с такой скоростью, с какой может передвигаться обученный одаренный. От плазименного болта можно уклониться, а от Дарта Сидиуса, Йоды, Винду вошедших в режим всех порежу один останусь, уже нет. Кстати, любимый прием Дарта Вейдера, телекинез световым мечом, им можно убить десяток человек за один бросок, при этом диаметр атаки может быть довольно обширными, так же, как и скорость, а даже, если в адепта пару раз попадут, для того же Вейдера с тутаминусом, или же с мощной броней, это вообще проблемой не является. У вас в храме закончились мечи, я что сказал, что все они будут похожими? Да некоторые будут одного типа, но у световых мечей слишком много разновидностей, поэтому мне нужно поддерживать форму фехтовальщика, используя различный инвентарь, а запас карман не тянет, учитывая, что они где-то по 300-400 грамм. Хе, действительно? Да наша компания может предоставить такую услугу. Хорошо, я отправлю вам свои проекты, и да со своими материалами, мне в храме они дешевле обойдутся. Имею в виду специфические материалы. Это верно, джедаи их постоянно себе в качестве трофеев забирают, так что в храме действительно проще найти. Конечно, у меня и так достаточно мечей на все случаи жизни, а на Иллуме или в любой другой точке можно найти такое количество кристаллов, что им можно звезду смерти питать. Просто, есть такая традиция, как одаривание союзникам чем-то важным, а каждый разумный в галактике, что хоть что-то краем уха слышал об джедаях, знает, меч его жизнь. Отдать меч, значит проявить к тому, кому даришь такое уважение, что выше только уважение к отцу. Конечно, у джедаев нет семей, но направление развития вы должны были понять. Оружие тоже тут можно купить, достаточно учитывая, что у меня лицензия джедая, а это практически то же самое, что быть офицером в СО или же секретной службы. Да, что там у меня в качестве служебного транспорта корабль, который нарушает все нормы руссуанской реформации, корвет с мощностью линкора, способный уничтожить те самые линкоры в промышленных масштабах, не говоря уже о системе невидимости. Так что стоит понимать, какие у джедаев полномочия и тем более корочки. Сейчас я усиленно готовлюсь к своей самоволке и закупаю все, что можно, благо корвет 100 метров в длину, в него много чего может влезть, учитывая его ангар. В частности, там есть несколько истребителей, танк и близко 25 дроидик, вместе с дроидами поддержки. В руках и штурмовиков тяжелые бластеры, подходящие для штурмовок, самое то, чтоб гулять по Карибану. На этом все, да, и сколько мне это будет стоить? Мне показали цену. ХМ, а у вас система скидок? Ладно, но цены слегка завышены. Да, Ох, явно непростой инженер. У магистра сегодня было плохое настроение, и она не знала почему. В частности, один из членов ее группы получил серьезные повреждения. Рыцарю придется пройти переобучение, да и слова Энакина больно ранили ее, хоть они и остановили темного джедая. Однако эта битва оставила раны во всех. Манипуляции, что остались, Эйли, и потеря ей воспоминаний, а также Квинлан, который подошел очень близко к темной стороне. Сейчас же она шла в комнату Энакина, чтобы позвать на очередную тренировку. Камплинг почему-то не откликался. Да, ее ученик очень талантлив, во всем к чему не прикасался. Возможно, он действительно был избранным, хотя в дипломатии он остается крайне средним практиком, больше боевиком, который с методичностью дроида оттачивает каждый свой аспект, чтоб научиться убивать в больших количествах, и с методичностью настоящего дроида-убийцы. Не то чтобы магистра джедая это не волновало, просто она не ожидала, что среди ее линии учеников появится очередной магистр Винду. Хотя, возможно, Энакин превзойдет и его, и Дуку. Возможно, он очень рано станет рыцарем, и также очень рано станет мастером-джедаем, и войдет в совет до 30. Позвонив в двери Энакина, она не ожидала, что они мгновенно откроются. В комнате было пусто, а весь беспорядок, что постоянно сопровождает Энакина, был убран. Было очень чисто, идеально чисто, а связь между ними, как учителем и учеником, была заблокирована. Как она могла этого не заметить? На стене висел клочок фимплопласта с написанными текстом. «Учитель, когда вы будете это читать, я буду на другой конце галактики. Меня не ведет сила, меня ведет мой разум. Против джедаев есть достаточная угроза, и пока я не найду способ блокировать их взор, я не вернусь. Приготовьтесь, галактику и силу будет штормить, только так я могу закрыть им взор. Прошу прощения за самоволку, но я не знаю пределы предвидения, хотя и пытался изучить эти пределы самостоятельно, поэтому пошел по пути. Мои пределы предвидения пробили их защиту, и я не знаю, способны они пробить нашу, поэтому действовать буду сам. Вам позвоню на последних этапах, и приготовьтесь, в уловленной точке вас будет ждать корабль полный исламерии. Еще один способ закрыть взор, отрезав от силы, но по определенным причинам я не могу принести их в храм и все рассказать, не могу рисковать, и не буду. В условленный час, соберите всех, кто может выдержать мощь темной стороны, которая будет океаном плескаться вокруг. Возьмите всех боевиков, что будут под рукой, и еще с десяток следователей. Но боевиков именно по-серьезному нужно не меньше 50, еще чтоб они были натренированы на обезвреживание, а не убийство. Используйте больше средств и сделайте сотню дроидик по моим планам, с звуковым дестабилизатором светового меча. Пусть сила хорошо служит вам. Сказать, что Ядль была удивлена, не сказать ничего. Такая ситуация была неудивительной. Дезертирство или самоволки среди джедаев встречались, тот же Оби-Ван Кеноби в качестве примера, но такие, очень большая редкость. Также, те мифические они, которые, судя по всему, владеют предвидением. Скорее всего, мощи Энакина хватило в медитации, или во сне, пробить защиту от таких проникновений, и он не знал, что делать, и решил не распространяться о видении. То, что он сделал, очень неправильно, но победителей не судит.